Глава третья. Яга. «Успокойся», — мягко попросил Олег, высвобождаясь из моей хватки. «Как тут можно быть спокойной? Ты только что заявил, что Игорь — змей». «Горыныч», — подтвердил Костиков. «Точнее, потомок Горыныча». Решив не откладывать в долгий ящик, он начал натягивать трусы. «Само собой, я ничего не увидела, потому что главный блюститель нравственности снова закрыл мне глаза». «Олег, блин, прекрати!» Я отмахнулась от его рук и вперила требовательный взгляд в недовольное лицо Кощея. «Рассказывай». «Да нечего рассказывать. Среди наших много было сказочных. Нас будто притягивает друг к другу. Вот Светка твоя, например». «Кикимора». «Не обзывайся», — сразу вступилась я за подругу, но тут же осеклась. «Как Кикимора? Она мне не говорила». «Она не в курсе, как и ты, но силу я в ней чувствовал». «А кто еще из наших?» «Ну, Ленка Богатова, например». «Ведьма», — предположила я. «Ворожея», — усмехнулся он. «Нет». «Где жизненная справедливость? Светка — самый добрый и веселый человечек на свете, Кикимора, а эта стерва Богатого — ворожея. Разве что взять ворожей из Скайрима? Да, так и буду представлять». «Говорю же, раньше наши спокойно между мирами перемещались, а потом там и застряли все». «А ты?» Я повернулась к Авокадику. Но тут над головой что-то пронеслось, привлекая наше внимание. «Это что, ковер-самолет?» Именно это тканое изделие, бодро рассекая воздух, летело в сторону города, неся на себе двух довольных пассажиров. «Тут таких много летает», — проворчал Игорь. «Я тоже в воздух поднялся и...» «Ты летать умеешь?» «И в огромного змея превращаться. Только не в трехглавого», — подтвердил он. «В первый раз смог взлететь сам. Магия здесь витает в воздухе. Но меня лишили крыльев». «Чего?» — удивленно воскликнули мы с Олегом одновременно. «Оказалось, что без прав тут летать нельзя. И меня за их отсутствие лишили крыльев на месяц». «Если бы был девчонкой, сейчас бы обязательно всплакнул. Настолько несчастным выглядел бедный Авокадик. Но как мужик он просто поднял суровое лицо к небу и коротко вздохнул». «А попал ты как сюда?» — задала я насущный вопрос. «Мы с Ленкой болтали у подъезда. Увидели, что возле вас что-то непонятное светится. Побежали выяснять. Нас и прихватило следом, судя по всему». «Еще и Ленка здесь», — буркнула я недовольно. «Меня в лесу выбросило. Я в небо взлетел, чтобы оглядеться. Так там меня местный регулировщик и поймал. А потом еще и вся одежда исчезла. Непруха». «Кстати, это не мои шмотки на тебе?» — подозрительно осведомился Игорь, приглядываясь к Кощееву. «Твои. Надка мою растворила и наколдовала новую. Но так как колдовать она не умеет...» В голубых глазах Олега вспыхнули смешинки. «Болтай больше. Снова покажу, как я умею колдовать». «И что нам делать?» — вздохнул Игорь. «Снова воровать, судя по всему», — хмыкнула я, демонстрируя ему шкатулку. «А куда деваться? Судя по облачению патрульных, мы будем привлекать много внимания своей одеждой, а кто-то и ее отсутствием». Мы отошли от дороги и углубились в лес, где я подробно объяснила шкатулке, что нам нужно. Одежду с неиспользуемого склада, но по местной моде. А пока я общалась со шкатулкой, Олег пересказал Игорю историю наших злоключений. Ржали на пару и явно радовались встретиться вновь. Друзья со школьной скамьи все-таки. Я даже завидовала, ведь Света там далеко. Но больше радовалась, что она не попала вместе со мной в эти неприятности. А ведь могла. Она иногда заходит ко мне выпить кофе. Так что даже хорошо, что меня уволили. Шкатулка выдала парням длинные рубахи, а мне платье. Все белое, украшенное вышивкой, прямо как в старых сказках. Ну и Игорю достались еще брюки. Он, наконец, смог одеться, к нашему общему облегчению. Олег смотрел на меня волком, стоило мне взглянуть на Игоря. Но авокадовые трусы так смешили, что я не могла сдержаться. Тем более Костриков был в отличной форме. Наверное, ходил с Кощеевым в зал. Как только переоделись, вернулись на дорогу. Ситуация, конечно, пугала, но про себя я горела от нетерпения. Настоящий магический город. Скоро мы его увидим. А там магия, ковры, самолеты. Ну и ответы на наши вопросы. Последнее важнее всего. Вскоре мы добрались до города. Его окружал ров с водой, в которой плавал когда-то плотоядный. Через него перекинулся подъемный мост, ведущий к крепостным воротам. Здесь выстроилась небольшая очередь. Оказалось, что за вход взимают плату. Денег у нас, само собой, не имелось. Снова пришлось обращаться к шкатулке. «Ты что заказала?» — прошипел мне Кощей, когда я вытянула из магической воровайки разноцветный кошель, набитый монетами. «Просила монетки с земли или из фонтана?» — расстроенно призналась я. «Но, выходит, все пожелания не учитываются, и она просто тянет то, что плохо лежит». «Плохо, Гадкина, плохо!» «Мой кошелек пропал!» — послышалось прямо перед нами. «Упс!» — пробормотала я, но спрятать ворованное не успела. Статная женщина в цветастом наряде восточного стиля обернулась и вперила взгляд в кошель в моей руке. «Воровка!» — обвиняюще воскликнула она. «Стража! Тут воры!» От ворот сквозь толпу к нам сразу же двинулся стражник и еще один с противоположной стороны моста. «Попали!» — пробормотал Игорь. «Нет же, он упал, и мы его подняли!» С самой очаровательной улыбкой на губах возразил Кощеев, возвращая женщине украденное. «Да?» — ее голос наполнился томными нотками. «Как хорошо, что вы его нашли!» Надо сказать, что дама была старше Кощея лет на 30. Фигура давно потеряла аппетитные очертания, в волосах поблескивала седина, но это не мешало ей флиртовать. «Как замечательно, когда такой!» Она дернула ворот его рубашки и осеклась. «Это же моя вышивка!» — заявила она внезапно. «Наверняка что-то похожее», — возразил Олег. Но у женщины было свое мнение на этот счет. «Стража! Воры!» «Говорю же, это не мы, это шкатулка», — расстроенно всплеснула руками. «Такие артефакты запрещены». Стражник подтолкнул меня в спину в направлении камеры с металлическими дверьми. Одну из десятка. «Девушку не трогай», — пророкотал Кощеев. «Огрызаться мне еще будешь». Мужчина смерил парня предостерегающим взглядом. Я даже испугалась, что ударит. Насмотрелась фильмов, потому вновь рванула назад и выступила перед Олегом. «Мы будем жаловаться». «Воры, жаловаться!» — усмехнулся он зло. «В камеру заходите, живо!» Как-то договориться с представителями порядка не удалось. Нас арестовали там же на мосту и сопроводили в отделение стражи. От ворованных вещей избавили, так что бедный авокадик снова светил своими веселыми трусами, а ко мне из-за коротких шорт и открытого живота относились как к проститутке. «Адвокат?» — проворчал Игорь. «Что-то плоховато у вас тут с защитой прав граждан». «В камеру», — повторил мужчина грозно. «Или сам вас затолкаю». «Пойдем, Ната». Взяв за руку, Кощеев потянул меня внутрь. Спорить или вырываться я не стала, последовала за ним. Помещение оказалось маленьким, с двумя койками у стен, топчаном и отхожим местом в углу, от которого доносился не самый приятный запах. И только свежий воздух, входящий из зарешоченного окна, спасал положение. Последним вошел Игорь, тяжко вздохнул и плюхнулся на койку. «Давай я тебе одежду отдам», — предложил Олег, «а то светишь тут задом перед Наткой». «Да не, я уже привык». Откинувшись спиной на стену, он весело улыбнулся. «Или сам хочешь светить перед ней задом?» «Мне на ваши задницы плевать». Пройдясь по камере, я подергала решетку на окне, оценила вид на внутренний двор тюрьмы, потыркала топчан. И нашла заточку. «Круто! Смогу драться с зэками». «Ну что, Кощеев, скажешь, что я виновата со шкатулкой?» Обернулась к мрачному блондину, сидящему рядом с другом. «А то что-то он подозрительно долго молчит». «Да нет, мы же не знали». «И даже не обвинишь в том, что я забрала ее из избушки?» «Нет», — меланхолично хмыкнул он, потерев пальцами виски. Я и сама невольно повторила его жест. Голова болела жутко, наверное, из-за волнения. «Без нее мы бы не полюбовались трусами Гарика». «Говорю же, сегодня стирка», — пробурчал Костриков. «Что делать будем?» Я присела между парнями, ожидая гениальных идей, и не прогадала. «Ночью взорвем решетку на окне и сбежим», — выдал Кощеев. «Я в тебе не сомневалась». «Есть идеи получше», — беззлобно огрызнулся он. «Взломать дверь и свалить по-тихому, Олег. Пока нас хватятся, потом, может, и забьют на поиски». «Не успели попасть в этот мир, а уже беглые преступники», — рассмеялся Игорь. «Еще не беглые», — напомнила я ему, — «но у нас все впереди». «Зато в город мы попали», — криво улыбнулся Авокадик. «Бесплатно». «Хоть что-то». Олег вдруг поднялся, снял с себя пиджак и протянул его мне. «Надень, а то тебя тут все глазами облизывают». «Кощей, это что, проявление заботы?» Я театрально приложила ладонь к груди, наблюдая, как сильнее мрачнеет лицо парня. Но от пиджака отказываться не стала. Во-первых, здесь прохладно. Во-вторых, и сама заметила отношение мужчин к моей одежде. Пока нас вели в участок, успела оглядеться. Девушки здесь одеваются намного скромнее. «Вы не имеете права», — послышался знакомый высокомерный голос. «О, Ленка нашлась!» Игорь подлетел к двери и прилип лицом к узкому решетчатому окошку. «Лен, мы тут!» «Игорь, слава богу!» — воскликнула она, и послышался лязг дверного замка. В комнату полился свет из коридора, а в проходе показалась Лена Богатова в цветастом платье в пол на тонких бретелях. Ворожея, как выяснилось. Смоляные пряди аккуратными волнами падали на точёные плечи. Зеленые глаза брезгливо осмотрели помещение и остановились на нас. «Как я вам рада!» Она сначала обняла Игоря, а потом бросилась на шею опешившего Олега. «Ягодкина!» Мне она сдержанно кивнула. Подругами мы не были, а в школе частенько цапались с поводом и без него. В основном из-за парней. Она считала, что я их постоянно увожу из-под ее носа. «А тебя за что упекли?» — поинтересовалась я. «Зашла в их храм», — Думала, это полиция. Оказалось, он мужской. Девушкам туда нельзя. Я немного испугалась, и ворожить там тоже нельзя. И вот я тут. А вы? «Хранение и использование запрещенного артефакта», — ответил за нас стражник. Уже другой, не такой грубый и сердитый, как прежний. Правда, смотрел он только на меня, как-то раздевающе. Я сразу нырнула в пиджак и получше запахнула его на груди. «Ты!» — он кивнул себе за спину. «На допрос. Никуда она не пойдет». Олег выступил передо мной, закрывая своей спиной. Широкой. За ней я не увидела, как отреагировал стражник. «Не мешай!» — рявкнул тот. «На выход я сказал. Может, об освобождении договоримся?» Освобождение я хотела. А вот договариваться с ним не очень. Вряд ли мне понравится цена. «Гадкина!» — позвал Кощеев. «Мой план. Только сейчас». «С ума сошел?» «А ты с ним решила пойти?» Он повернулся ко мне в полоборота. Тогда я и увидела, что в коридоре маячат еще двое стражников. «Нет, с ними я никуда уходить не хотела. Ну и план Кощея чреват последствиями». «Да я поговорю, расскажу, как было». «Это же стража города!» Я попыталась его обойти, но он удержал меня за локоть. «Нет, я сказал». Он выкинул руку в сторону стражника. И ничего не произошло. «Это что за танцы?» Озадаченно уточнила я. «Тут магия не действует». Он рассерженно взглянул на свою ладонь. «Конечно, не действует». Стражник приблизился, схватил меня за запястье и грубо потянул на себя. «На выход!» «Никуда она не пойдет!» Олег не спешил отпускать. Я начала опасаться, что меня сейчас разорвут на две несчастные Наташи. «Она никуда не пойдет!» Процедил Кощей сквозь стиснутые зубы. Желваки на его щеках напряглись, на висках выступили вены, будто от натуги, а глаза вспыхнули синим пламенем. Пол под ногами дрогнул. «Что-то сейчас будет!» Послышался странный потусторонний треск, и головная боль как-то внезапно пропала. «Странно!» «Кощей, ты что творишь?» Взвыла я, начиная понимать, что Олег решил устроить нам новые неприятности. Но было уже поздно. Он разошелся не на шутку. Поднялся ветер, взъерошив мои шикарные волосы. Игорь подскочил с койки, Богатого повисло на его шее, что-то испуганно причитая. Стражник двинулся на Олега, выхватывая из ножен какой-то странный жезл. Наверное, аналог электрошокера или просто дубинка. Стиснув челюсть, я повисла на руке мужчины. Не давать же Кощея в обиду. Бить его можно только мне. Отошла. Мужчина вцепился в мое плечо, пытаясь оторвать от своей руки. Двое других стражников подлетели к нему со спины, стремясь протиснуться через узкий проход в камеру. «Ната, в сторону!» Олег снова выкинул руку, как в прошлый раз. Только теперь вышло намного эффектнее. Из его ладони вырвался сноп искр, который метко ударил стражника в грудь, стоило мне от него отлипнуть. Всех мужчин выбило из прохода, как пробку из бутылки. «Бежим!» Игорь потащил Лену на выход. Олег схватил меня за руку и устремился за другом. «Больше не лезь!» — рявкнул он мне. «Без тебя разберусь!» — рыкнула в ответ, но благоразумно не стала вырываться, чтобы не мешать нашему побегу из тюрьмы. «Мамочки, как же мы влипли!» Вывалившись следом за Кощеевым в коридор, я взглядом оценила свирепые лица стражников оружие в их руках, размеры бицепсов, и знатно испугалась. Атака Олега не отправила их спать, пока мы будем убегать, как это обычно бывает в фильмах. Ну вот почему не снимают кино про глупых попаданок? Я бы тогда знала, что нельзя надевать подозрительные кольца, читать незнакомые слова, брать странные шкатулки и просить у них вещи. А так приходится испытывать все на своей жаждущей приключений попе. «Стоять!» Один из мужчин поднялся первым и рванул за нами, размахивая грозным даже на вид жезлом. А когда вокруг этой дубины заискрились электрические разряды, стало еще страшнее. Хотя, казалось бы, куда дальше-то? И так сердце рвется из грудной клетки в стремлении сбежать от неудачливой хозяйки. Да и испуг у меня оказался неправильным. Дубинка исчезла из рук стражника, а с ней и доспехи, и вообще вся одежда. Такая же судьба ждала двух других мужчин, что на свою беду поднялись с пола и захотели начать преследование беглых попаданцев. «Ната, ты что творишь?» — как-то придушенно спросил Олег. Давился от смеха, похоже. «Я тоже посмеюсь, но потом. Кажется, я по-другому колдовать не умею, только растворять одежду». По другую сторону коридора выбежало еще двое стражников, вынуждая Игоря и Лену резко затормозить, как и Олега. И в итоге я на всей скорости налетела на его спину. Жесткий блин. «Ната, вперед!» Кощеев со смешком выставил меня перед собой, словно взведенное оружие. «Придурок!» — ахнула я от шока и возмущения, но ситуация к спорам не располагала. Я сосредоточилась, очень захотела избавить стражников от оружия, и мое желание исполнилось. «Ой!» — нервно хихикнула Ленка, когда бедные мужики прикрыли ладонями внезапно обнажившееся богатство, не предназначенное для демонстрации широкой общественности. Мои страхи тоже слегка отступили, и я хрипло рассмеялась. «Да кто вы такие?» — истерично выкрикнул один из них. «Попаданцы! Это было предупреждение», — объявил Кощеев. «Еще немного, и Яга пожелает избавить вас от...» «Достоинства!» — хохотнул Игорь, и мужики смешно сжали колени. «И от этого тоже», — махнул рукой Кощеев. Тут дверь камеры возле стражников стремительно слетела с петель, словно от взрыва, снося с ног несчастных голых мужчин. Из помещения появился высокий, длинноволосый брюнет бравого вида. Белая рубашка открывала вид на мускулистую грудь, обтягивающие брюки заправлены в высокие сапоги, стильная черная бородка, лукавая улыбка, ярко-зеленые глаза. О таких мужчинах пишут в любовных романах. «Оу!» — выдала я. «Мы освободили секси-зека». «Так понял, вы сняли магическую защиту?» Белозубо улыбнулся он. «Моя благодарность!» Он чуть склонил голову в легком поклоне. «Вы не против, если я присоединюсь к вашему побегу? И помогу, конечно». «Не против», — за всех ответил Игорь. «Лишние руки не помешают». «Я против», — пробурчал под нос Кощеев. «И я». Мы с Олегом переглянулись, удивляясь внезапному единодушию. Но на этом короткая заминка завершилась. Со стороны лестницы показались другие стражи порядка. Я снова испугалась. Одежда с оружием на них исчезла за пару секунд. Правда, толпа голых мужиков по-прежнему перекрывала нам путь к выходу. «Выберемся через окно», — выдал идею наш соучастник по побегу, указав на узкую решетку в стене, через которую проникал солнечный свет. Но там внутренний двор. А у нас есть выбор. Кощеев выступил вперед, вытягивая перед собой руку. Отойдите. Леди. Незнакомец вдруг потянул меня к себе и закрыл своим телом от грядущего выстрела. Ну вот, из-за него ничего не увидела. Может, понаблюдала бы еще за Кощеем. Научилась бы чему большему, чем растворение одежды. «Вам, наверное, часто это говорят, но вы прекрасны», — томно зашептал мне на ухо этот Казанова пиратской наружности. «Ната, идем», — крикнул мне Олег. Оказалось, он, Игорь и Ленка уже выбрались наружу через возникшую дыру и ждали только нас. Я рванула было к нему, но незнакомец удержал меня за руку. «Берегись!» — воскликнул он, и стена обвалилась, отрезая нас от остальных. Я осталась в подвале с кучей голых мужиков и казановистым зэком. Моя личная жизнь цветет и отдает душком неприятностей. «Мне ведь не послышалось. Вас назвали Егой?» — вкрадчиво шепнули мне на ухо. «За скверный характер!» — сразу открестилась я, отступая подальше от мужчины. «Надо пробиваться к остальным!» «Бежим!» — незнакомец мне подмигнул и вдруг притянул к себе. Да так резко, что я напоролась носом на его мускулистую грудь. «Будь это блокбастер, нам бы следовало обняться и страстно поцеловаться!» Но мужик получил оплеуху, стоило потянуть ко мне губы. Его это не смутило, наоборот, рассмешило. Рука сильно стиснула мои плечи, и вокруг нас запылало настоящее пламя. Ощутив жар, я прижала ладони к груди и решила больше ими не ездить по наглым мордам. Они могут принадлежать пиромантам. «Не туда!» — возмутилась я. Но мужик понесся вверх по лестнице вместо того, чтобы расчистить завал и пробиться к остальным. Стражники решили избежать контакта своих обнаженных тел с огнем и побежали. Так мы и понеслись огненным вихрем по лестнице и ворвались в основное помещение. Огонь принялся лизать мебель и каменный пол. Мой внезапный соучастник по побегу двинулся не к выходу, а свернул в какую-то комнату, заставленную стеллажами. Огонь потух. Он захлопнул за собой дверь и, наконец, отпустил меня. Взгляд сразу зацепился за знакомые вещи, лежащие на столе у входа. Шкатулку, книгу и меч. Стало ясно, что здесь хранятся вещдоки. Недолго думая, я схватила свой вороватый артефакт и божественный томик. Потом решила забрать и меч Олега. А незнакомец выискивал что-то конкретное. И вскоре нашел. Это оказался простой на вид жезл. Но при взгляде на него как-то стало не по себе. Под ложечкой засосало плохое предчувствие. Казалось, это очень опасная вещь. Следом он прихватил какой-то сверток и махнул мне рукой, белозубо улыбнувшись. «Пора выбираться, моя леди», — заявил этот опасный герой-любовник. Тут дверь грохнула, сошла с петель, являя нашему взгляду Олега. Такого злого на вид, что даже я не рискнула бы сейчас сказать ему слово поперек. «Больше от меня не отходи», — прорычал он. «Ага, не стоит», — закивал выглянувший из-за его плеча Игорь, на плече которого висела перепуганная и несчастная Богатова. «Пф!» — только и фыркнула я, но задавила все извительные слова в зародыше. Не иначе инстинкт самосохранения сработал. Никогда не думала, что он потребуется при общении с Кощеевым. Но он вон одним махом руки стены проламывает. А как выяснилось, ручки у него кривые. Не так взмахнет, и нет больше Наташи. «Рад, что вы тоже выбрались», — А вот у спасенного нами зэка инстинкт самосохранения отсутствовал. Либо дело состояло в том, что он и сам мощный маг. Нам пора уходить. Идем. Кощеев протянул мне руку, на которую я снова фыркнула и предпочла продвигаться, а точнее пробиваться на выход, без чужой поддержки. Стражники попытались организовать сопротивление. Образовали оцепление у главного выхода. Голое оцепление. Но кому интересны детали? Лично я пыталась в них не всматриваться, чтобы не заработать непереносимость мужиков. «Мне это в кошмарах будет сниться», — страдальчески пробормотала Ленка. «Эта стена должна выходить в переулок», — щелкнув пальцами, зэк указал нужное препятствие. Кажется, тоже не хотел пробиваться через разъяренных мужиков, которые пытались хоть телом восстановить поруганную честь суровых блюстителей правопорядка. «Отойдите», — скомандовал Кощей. На этот раз стена взорвалась особенно эффектно. Кажется, кто-то вошел во вкус. И теперь Олег предпочел вытолкнуть меня перед собой, чтобы не оставлять снова с загадочным незнакомцем. Этот вариант я поддержала всеми конечностями и первая выпорхнула на улицу, прикрывая голову от падающих сверху камней, лишь мельком взглянув на опомнившихся стражников. Следом за мной выбежали все остальные. Мы действительно оказались с боковой стороны здания, в тупиковом переулке. Зато с другой стороны он выводил на оживленную улицу. Куда мы и понеслись? «Я покажу, где можно укрыться». Зэк ускорился и двинулся впереди нас. Иного выбора у нас не было. Пришлось следовать за ним. Но вскоре стало ясным, что голые стражники бежать за нами не хотят. Наверное, отправились за одеждой. Так что мы благополучно вылетели на улицу, перепугав прохожих, и рванули прочь. Плутали долго, я знатно взмокла и запыхалась. Но вот наш внезапный спутник остановился в узком проулке и поднял решетку выгребной ямы. «Прыгайте, быстрее!» Видимо, поняв наши сомнения, он первым сиганул вниз. Олег придержал за ним решетку и кивком указал нам следовать продемонстрированному примеру. Игорь заглянул вниз и прыгнул. Богатого замялась. «Там воняет, и ничего не видно, и...» «А-а-а-а!» — заорала она, когда я придала ей дружеского ускорения. Полюбовалась сверху, как Игорь помогает ей отлепить попу от грязи и помоев, и следом прыгнула сама. Кроссовки погрузились в жижу по щиколотке. Кривясь от жуткой вони, я отошла, чтобы мог спрыгнуть и Олег. Он тоже, в отличие от Лены, приземлился на ноги. «Я покажу вам тайный город», — зловеще усмехнулся незнакомец, выступая перед нами. «Город воров и убийц». «Давай без вступлений», — устало попросил Олег. «Нам бы вообще из города убраться». «Я вам помогу, потому что вы помогли мне», — серьезно кивнул он. «Но провести смогу только после клятвы молчания. Поклянитесь, что никому не расскажете о городе, путях в него и о том, кто вам их показал». В его руках вспыхнул зеленоватый огонек, играя зловещими тенями на красивом лице. «Хорошо подумайте, потому что...» — продолжил он торжественно. «Одежда, выход из города и общая информация», — перебил его Олег. «Договорились». После секундных раздумий согласился. Как же надоело называть его зэком и незнакомцем. «А тебя как зовут?» — уточнила я. «Кристиан», — подмигнул он мне. «Клянусь», — хмыкнул Олег, возвращая его внимание себе. «И я», — пожал плечами Игорь. «И я тоже», — подхватила Лена. «Клянемся», — подытожила я. «Выход нам покажи», — заявила, хлопнув его по плечу. «Идем», — довольно разулыбался он. «Может, нам это и аукнется? Но есть ли у нас выбор?» «Ты чего такой злой, Кощеев?» Я поравнялась в шаге с Олегом, когда мы двинулись в путь по грязному подземному каналу. «Ничего», — буркнул он. «Не нравится мне это». «Мне тоже», — ухмыльнулась я. «Поэтому в следующий раз 10 раз подумай, прежде чем устраивать грандиозный побег из тюрьмы. 3-2 в твою пользу, Кощей». «Я же не мог отпустить тебя с ними». «Пожалуй, ты слишком серьезно воспринял роль подставного брата», — закатила я глаза. «Больше так не делай, Олег. Мы не родственники, даже не друзья». «Мы знакомы всю жизнь». «Мы всю жизнь враги», — напомнила я ему. «Выберемся отсюда и снова разбежимся», — беспечно рассмеялась я. Только уже становилось страшно. А вдруг не выберемся? Так и застряну в этом мире с Олегом. Бррр. «Мы попали сюда вместе. Я старше тебя и лучше владею магией». «Насколько ты старше? На 1/2?» Насмешливо фыркнула я. «Вот именно. На 1/2 больше харизмы, красоты и ума». Потянувшись ко мне, он хлопнул меня ладонью по лбу и тут же получил по слишком длинной руке. «Ты хотел сказать бравады, самовлюбленности и дурости?» «У тебя и этого нет». «У меня есть все, и даже больше, Кощеев». Повернувшись, я уткнула указательный палец в его грудь. «Так что свои рыцарские замашки прибереги для обожающих твою челочку куриц». «А вы пара?» — вдруг спросил Кристиан. «Нет», — открестилась я. «Нет», — буркнул хмуро Олег. «А то как женатая пара», — рассмеялся он. «Значит, у меня есть шанс», — подмигнул он мне под скрип зубов Кощея.